вечерами играли в пыль-небыль. В распухшей душе схоронили сердце. Сердце болело, душа чернела, колдовала, бредила песней. Больными глазами смеялись и пели, больными руками делали хлеб. С больною любовью играли в прятки и зарывались в осевший снег. Опадали с кожи парелые листья, выпадали камни из-под теплых век. Сероглазые дети слепили солнце из песка на слиянье великих рек. На перекрестках смеялись и пели, на перекрестьях падали вниз, дежурили ночью у колыбели безвестных героев и вестников крыс. Почему-то верили, что радость будет, и верили в теплые руки дождя, и верили, рядом стоят люди, а вовсе не крысы из вчерашнего сна.